Издательство «Эксмо». Наталья Антонова. «Злые глазки». Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. От автора. Глава первая. Так случилось, что Анна впервые в жизни влюбилась в 24 года. Бывает же такое. Мальчики заглядывались на нее еще со школы. А ей все некогда было думать о любви. Она хорошо училась и старалась не огорчать маму. Мама часто болела, а больше никого из родных у нее не было. Отца своего она видела только на фотографии. Нередко матери-одиночки говорят своим незаконнорожденным деткам, что папа их был летчиком и погиб. Но папа Анны на самом деле был летчиком. Свидетельство тому — фотографии со свадьбы родителей, и даже дедушка с бабушкой имелись, папины родители. Сначала они и жили все вместе. Мама Анны — детдомовская, и молодой муж привел ее в квартиру своих родителей. Потом бабушка с дедушкой быстро ушли друг за другом в иной мир, как они сами говорили незадолго до своей кончины, к любимому сыночку, который их там уже заждался. Мама Анны была привязана к свекру и свекрови, которые хорошо к ней относились, и искренне их оплакивала. Слава богу, что они оставили своим девочкам, снохе и внучке, крышу над головой, и им не пришлось мыкаться по чужим углам. Анна окончила школу с золотой медалью, а потом и на филолога выучилась, окончив вуз с красным дипломом. Она собиралась заниматься наукой, но мама стала часто хворать. И Анна устроилась в библиотеку, благо она находилась в двух шагах от их дома. О перспективах карьерного роста девушка и не думала, но совсем недавно начальство намекнуло ей, что заведующая библиотекой в свои 77 лет наконец-то собралась уходить на пенсию, и уже решено, что ее место займет она. «А что?» — думала Анна весело. «Заведующая библиотекой железнодорожного района Анна Витальевна Суздальцева». «Звучит?» — спрашивала она себя и сама себе отвечала. «Звучит». Вот как раз окрылённая этим радостным известием и возвращалась она домой в тот вечер. Хотя вечер — это сильно сказано. Да, 7 часов, но на дворе май, и поэтому светло до 10. «Девушка, не подскажете, как пройти в библиотеку?» — услышала она рядом с собой мужской голос. «Не смешно», — ответила Анна. «Конечно, не смешно», — ответили ей с легким нетерпением. «Я ищу эту чертову библиотеку уже целых полчаса. Сказали, что она в 2 шагах от остановки трамвая. Я оставил автомобиль, прочесал пешком через весь парк, и что?» «И что?» — почему-то рассмеялась Анна. «Девушка», — чуть ли не взмолился парень, — «не подскажете, как пройти в чертову библиотеку?» «Она не чертова», — ответила Анна. «Да хоть чья», произнес он упавшим голосом. И только тут она хорошо его рассмотрела. Высокий, но не широкий, скорее долговязый. Волосы рыжевато-русые, взлохмаченные. Глаза серо-голубые, на подбородке ямочка. «Какой он милый!» — неожиданно для себя подумала Анна и сказала. «Библиотека вон там», — она указала направление рукой. «Но она уже закрыта. Приходите завтра». «Здравствуйте, я ваша тетя!» Смешно всплеснул он руками. «А я библиотекарь», — неожиданно для себя призналась Анна. Он посмотрел на нее долгим, недоверчивым взглядом и потом спросил. «Вы, конечно, шутите?» «Я, конечно, не шучу», — улыбнулась она. «В таком случае, может быть, вы сможете открыть библиотеку и впустить меня в нее?» «Не могу», — покачала она головой. «Скажите хотя бы, как вас зовут?» — попросил он. «Меня зовут Анна». «А меня Андрей», — улыбнулся он. «Тогда до завтра», — сказала Анна и пошла в сторону своего дома, не оглядываясь. «Как там мама?» — подумала она на ходу. «До завтра», — эхом отозвался он, глядя вслед ее удаляющейся фигуре. К утру вечерняя встреча с парнем, представившимся Андреем, вылетела из головы Анны, поэтому она очень удивилась, когда кто-то из читателей, перемещавшихся от одного стеллажа в зале к другому, приветливо поздоровался с ней. Она уже прошла было мимо, но резко крутанулась на каблуках в сторону прозвучавшего голоса. Сначала ее глаза широко распахнулись, а потом она шлепнула себя ладонью по лбу, вспомнила. «Ну, конечно же, вчерашний искатель храма знаний», — улыбнулась она про себя, а вслух произнесла. «Здравствуйте, Андрей». «Вот пришел», — улыбнулся он. «Как вы и посоветовали мне вчера». «Вы в отпуске?» — лукаво спросила она. «Или с работы отпросились?» «Можно сказать, что отпросился», — ответил он и почему-то смутился. Его минутное замешательство дало ей повод подумать. Не иначе, как прогуливает работу втайне от начальства. Но напрасно Анна так подумала. Андрей не солгал ей, он на самом деле отпросился. У самого себя. Так как Андрей Юрьевич Яковенко владел фермой «Все цвета и оттенки радуги», поставляющей на рынок и не только местный, добротную краску. Владел Яковенко и магазином «Палитра», продающим краску, которую выпускала его фирма. Но не говорит же об этом практически незнакомой девушке. «Нашли, что искали?» — спросила между тем Анна. «Почти», — улыбнулся он в ответ, потому что опять-таки рассказывать Анне, что в библиотеку он записался только чтобы не проиграть спор другу, было бы курьезно. Он сам не знал, как попался на эту удочку Данилы. Богуславский, можно сказать, подловил его. Андрей пожаловался другу, что его не удовлетворяет некая информация, добытая им в интернете. А Богуславский, возьми да скажи. «А не слабо тебе, Андрюха, в библиотеку записаться, прильнуть, так сказать, к бумажным первозданным источникам?» «Ничего не слабо», — отмахнулся Андрей. «Просто все уже давно отсканировано». «Все, да не все», — загадочно отозвался Данила. «Что ты этим хочешь сказать?» Почему-то возмутился Андрей. «Ничего», — беззаботно обронил друг. «Все ясно, ты хочешь взять меня на слабо?» Данила продолжал молча улыбаться, а Андрей уже завелся не на шутку. «Спорим, что я запишусь в библиотеку на этой же неделе?» Богуславский представил своего друга бродящим по библиотечным залам и выбирающим бумажные книги, и невольно улыбнулся, но улыбнулся про себя. Лицо же его тем временем приняло самое серьезное выражение, и он спросил. «На что, спорим?» «На что угодно», — выдал Андрей. «Охолонись», — посоветовал Данила. «А то я захочу видеть на кону яхту или усадьбу». «Ну и что?» — пожал плечами Андрей. «Они же все равно моими станут». «Ишь, раскатал губы», — усмехнулся друг. «Кабы они и были у меня, не стал бы я ими рисковать. А у меня их нет, так что закатай свои губы обратно». «Мне еще губозакатывающую машинку предложи», — фыркнул Андрей. «Предложил бы с превеликим удовольствием», — сказал Данила. «Но ее у меня тоже нет. А что же у тебя есть-то?» Невольно рассмеялся Андрей. «Давай поспорим на бутылку шампанского». «Нет», — покачал головой Андрей. «Дешево отделаться хочешь». «Ладно, называй свою цену», — предложил Данила и предупредил. «Но если ты решишь раздеть меня до трусов, то я спорить с тобой не буду». «Не буду я тебя раздевать», — усмехнулся Яковенко. «Мне твой гардероб без надобности». «И то. Ты же в нем утонешь», — развеселился высокий широкоплечий Данила. «Заканчиваю упиваться своим величием», — одернул его Андрей. «Давай так. Кто проиграет, тот ведет другого в ресторан и платит за обоих». «Согласен», — ответил Данила. «Но только не Нептун и не Серж». «Договорились. Лично я даже против кафе возражать не буду». «А я тем более», — отозвался Данила и позвал младшую сестру. «Поль, иди сюда на минуточку». Появившаяся в дверях девушка спросила. «Чего вам?» «Разбей». «У меня руки в муке. Я же лепешки пеку». «А ты вытри», — попросил брат, скорчив при этом умильную физиономию. Пришлось таки девушке мыть руки. «О чем спорили?» — не утерпев, спросила она. «Это секрет», — ответил брат. «Ой, очень нужно мне в ваши детские секреты вникать». При этих словах девушка закатила глаза и удалилась с гордо поднятой головой. «Как, однако, она выросла», — сказал Андрей, когда за Поликсиной закрылась дверь. «Да-да, полное имя девушки было Поликсина». Так назвал внучку дедушка, учитель истории и большой поклонник великого русского историка Сергея Соловьева, жену которого и звали Поликсиной. «Точно», — согласился с другом Данила. «За ней уж парни гурьбой бегают, еле отгонять успеваем», — усмехнулся он. «А чего прогоняете?» — лениво поинтересовался Андрей. Ведь ей уже, по-моему, скоро 21 год исполнится. Точно. Погляди, какая красавица, умница и хозяйка хорошая. Ты чего так сестру нахваливаешь, словно сватаешь ее за меня? Озадачился Андрей. А чего не посватать-то? С долей шутки ответил Данила. Ты парень справный, обеспеченный. Не красавец, конечно, но, как говорит моя мама, чертовски мил. Оба друга весело рассмеялись и больше в этот день не возвращались ни к своему спору, ни к сватовству. Хотя, положа руку на сердце, Данила был вовсе не против того, чтобы сестра его, Поликсена, вышла замуж за Андрея. Но он прекрасно знал, что друг воспринимает его сестру именно как сестру друга, которая росла у него на глазах. А Поликсене нравятся совсем другие мальчики, ничуть не похожие на долговязого рыжего Андрея. То, что Яковенко владел фирмой, на ее вкус никак не влияло. Андрей же, решив не откладывать в долгий ящик свое решение записаться в библиотеку, узнал в интернете, где расположена ближайшая от его конторы. Вот только на часы работы этого учреждения он посмотреть не удосужился. Ему почему-то с детства врезалась в память фраза: «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Произнесенная Георгием Вициным в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. Все бы ничего, но герой задал свой вопрос в 3 часа ночи. Андрей, конечно, знал, что ночью библиотеки не работают, но ему не пришло в голову, что они закрываются уже в 7 вечера, ведь это такая рань. Пришлось идти утром, теперь выигрыш пари у Андрея был в кармане. Даниле никак не отвертеться от оплаты ужина в ресторане, на худой конец — в кафе. «Так что», — думал Андрей, — «не зря я сходил в библиотеку вчера. Если бы я сразу пошел сегодня утром, то не встретил бы Анну, вернее, встретил бы, но не познакомился с ней. Да и вообще, они могли сегодня просто скользнуть друг по другу взглядом и разойтись». А теперь в планы Андрея не входило расходиться с Анной в разные стороны. Девушка запала ему в душу. Он хотел во что бы то ни стало познакомиться с ней поближе и продолжить отношения. Но подходить к ней сейчас, когда она занята мыслями о работе, да к тому же под наблюдением чужих глаз, не входило в его планы. Он уже знал, что в 7 библиотека закрывается, поэтому он подъедет чуть раньше и подождет ее в парке, не выпуская из виду библиотечную дверь. Так он и сделал. Когда Андрей получил из ее рук книги и собирался покинуть зал, он успел заметить краем глаза, что Анна бросила в его сторону несколько коротких взглядов, точно жалела о том, что приходится его отпускать. «Ничего», — мысленно успокоил он ее и себя. «Скоро, совсем скоро мы встретимся вновь». Когда Анна шла через парк, она не предполагала, что снова встретит Андрея. Он поспешно шагал ей навстречу, выйдя из-за разросшегося прямо возле тротуара куста сирени. «Ой!» — воскликнула девушка. «Извините», — проговорил он. «Это снова вы?» То ли с удивлением, то ли с облегчением вырвалось из ее груди. «Я...» — радостно улыбнулся Андрей и протянул ей ветку сирени. «Это вам». «Ай-яй!» — качала головой девушка. «Как некрасиво ломать сирень в парке!» «Я исправлюсь», — поспешно пообещал Андрей. «Что вы здесь делаете?» — спросила Анна. «Жду вас». Он пожал плечами. «Разве не понятно?» «И зачем же вы меня ждете?» Теперь голос Анны звучал иронично. Ветку сирени она все-таки приняла и теперь вертела ее в руках. «Я хотел проводить вас. Моя машина стоит на дороге». Он махнул в сторону выхода из парка. «Это, конечно, здорово», — улыбнулась Анна. «Только я живу всего в 2 шагах отсюда». «2 шага мы уже сделали», — улыбнулся он в свою очередь. «А до вашего дома так и не дошли». На этот раз Анна рассмеялась, и смех ее прозвучал весело и беззаботно. Она уже давно так не смеялась. «Какая вы красивая», — искренне вырвалась у него. «И смеетесь вы так, словно кто-то горсть серебряных колокольчиков рассыпал». «А вы поэт?» — спросила она. Он заметил в ее глазах промелькнувшую грусть и ответил честно. «Я скорее маляр». «Кто-кто?» — переспросила она недоверчиво и снова рассмеялась. «На маляра вы ничуть не похожи». «Я не крашу», — признался он. «А работаю на предприятии, выпускающем краски». Он все еще не хотел признаваться ей, что владеет фирмой. «А-а-а», — протянула Анна. «А я уж было представила вас с ведром и кистью в руках». На этот раз Андрей рассмеялся вместе с ней. «Ну хорошо», — сказала она, отсмеявшись. «А если быть точной, мой дом через полквартала отсюда. Нужно свернуть за угол парка». «Отлично», — обрадовался Андрей. «Значит, я могу все-таки довести вас до него». «Только в том случае», — улыбнулась Анна, «если вам этого очень хочется». «Очень», — признался он, сложив руки на груди. При этом он выглядел так умильно, что Анна снова не выдержала и рассмеялась. «Какой я умница!» — ликовал про себя Андрей. Они уже дошли почти до выхода из парка, как Андрей заметил, еще работающее под разноцветными зонтиками уличное кафе. За одним из столиков разместилась пестрая, весело щебечущая стайка совсем еще юных девчонок. Еще за двумя, судя по всему, сидели две влюбленные пары, но внимание Андрея привлекли мужчина и женщина, сидевшие за четвертым столиком. Оба они были весьма преклонного возраста, но Андрея зацепило то, что мужчина смотрел на свою спутницу точно такими же влюбленными глазами, как ему показалось, он сам недавно смотрел на Анну. Пятый, самый крайний столик был свободен. «Присядем ненадолго», — предложил Андрей. «Если только на минуточку», — неуверенно ответила девушка. «Конечно, на минуточку», — охотно согласился он. «Все равно нас отсюда скоро прогонят», — он заговорщицки подмигнул ей. И Анна сообразила, что уличное кафе и впрямь вот-вот закроется. Они присели, переглянулись и в один голос заказали фисташковое мороженое в вазочке и по бокалу апельсинового сока. И оба подумали про себя. Наши вкусы совпадают удивительным образом, а может, мы просто на одной волне? Прошло чуть больше получаса, и Анна заторопилась. «Мне надо идти домой». «Надо так надо», — не стал возражать Андрей. Когда они вышли из парка, он показал на один из припаркованных автомобилей. «Это мой. Пойдемте, я довезу вас до дома». И она, забыв о принципе никогда не садиться в машину незнакомого парня, легко запорхнула в салон. При этом она подумала, запоздала, оправдывая себя. Андрей не незнакомый. Пусть она и не съела с ним пуд соли, но по вазочке мороженого они все же съели вместе. И потом он такой забавный, — думала про себя Анна, любуясь в зеркале веснушками на его носу. Ей было так хорошо с ним и уютно, что совсем не верилось в то, что она впервые увидела его вчера вечером. «А вот здесь остановите, пожалуйста», — попросила она. И он послушно прижался к бровке, догадываясь, что девушка пока не хочет светиться с ним во дворе своего дома. Это самое «пока» и успокаивало, и вдохновляло его. «Но прежде чем мы с вами расстанемся, — сказал Андрей, — давайте обменяемся номерами телефонов». «Это еще зачем?» — сделала вид, что удивилась она. «Как это зачем?» — его лицо тоже приняло удивленное выражение. «А вдруг мне срочно потребуется ваша консультация по книгам, которые я взял у вас?» «Ночью?» — невинно поинтересовалась она. И они снова оба рассмеялись. «Ладно, запоминайте», — сказала Анна. «Лучше я вам сразу наберу», — ответил он и действительно набрал цифры, которые она ему назвала. Анин телефон залился трелями лесных птиц. «Да», — включила она связь. «Алло», — проговорил Андрей, не спуская с нее глаз. «Алло», — ответила она и тоже уставилась в его глаза. «Я рад, что познакомился с вами». «Я тоже», — прошептали ее губы. «Я очень рад тому, что вы рады», — сказал Андрей. «А я...» — Анна запнулась, а потом, лукаво улыбнувшись, проговорила. «А я не скажу. И вообще мне пора. До свидания». Она выскользнула из салона. «До свидания», — тихо ответил он, но почему-то был уверен, что она услышала его. Анна на самом деле торопилась, она беспокоилась, как там ее мама. К тому же она догадывалась, что хоть Ирина Михайловна Суздальцева и привыкла к тому, что дочь время от времени задерживается на работе, но она ждала хотя бы звонка от нее. Анна же удосужилась только послать СМС-ку. Ей не хотелось говорить по телефону в присутствии Андрея. Почему? Ответа на этот вопрос она сама не знала. Анна вернулась домой настолько взбудораженной, что не смогла скрыть своего душевного состояния от матери. И та сразу спросила ее: «Анечка, что случилось?» «Ничего, мамочка, извини, что задержалась. Сейчас приготовлю ужин». «У меня уже все готово», — остановила ее Ирина Михайловна. «Мой руки и садись за стол», — велела она дочери. «Хорошо, хорошо», — рассеянно отозвалась Анна. Мысленно она все еще была с Андреем. За столом она еле ковыряла вилкой в тарелке, и мать, не утерпев, проговорила озабоченно. «По-моему, у тебя все-таки что-то произошло. Ты не хочешь мне говорить, но мое сердце подсказывает, что ты наконец-то познакомилась с мальчиком». Суздальцева-старшая в ожидании ответа дочери затаила дыхание. Анна не удержалась и весело рассмеялась, а потом ответила. «Мамочка, ты в некотором роде права. Но ты забываешь, что твоей дочери уже 24 года, и все мальчики, пригодные для знакомства с ней, давно превратились в мужчин. И чаще всего разведенных», — неожиданно горько вздохнула мать. «Не думаю, что Андрей был женат», — машинально ответила Анна. А когда спохватилась, было уже поздно. «Так значит, его зовут Андрей?» — удовлетворенно констатировала мать. «Андрей, твоя взяла», — улыбнулась дочь. «Где и когда вы с ним познакомились?» «На улице вчера». «На улице?» Брови матери взлетели чуть ли не к вискам. «Чему ты так удивляешься, мама?» Улыбнулась Анна. «Не могла же я не ответить человеку на вопрос, где находится библиотека». «Так он искал библиотеку», искренне обрадовалась Ирина Михайловна. «Это так неожиданно». «Что же в этом неожиданного?» спросила дочь. «То, что молодые люди в наше время, как правило, не интересуются местонахождением библиотеки». Анна снова рассмеялась. «Погоди заливаться», — остановила ее мать. «Лучше скажи, он пришел сегодня в библиотеку?» «Пришел», — кивнула Анна и, почувствовав, что в ней пробудился аппетит, быстро все доела со своей тарелки. «И вы продолжили знакомство в библиотеке?» продолжила расспрашивать Ирина Михайловна. «Не совсем», ответила дочь. «Что значит «не совсем»?» «Андрей утром взял книги и ушел, а вечером встретил меня возле библиотеки и предложил довести до дома». «У него есть машина?» «Есть». «Но она слишком тихоходная». Суздальцева спрятала в уголках губ лукавую улыбку. «Почему это тихоходная?» не заметив подвоха, спросила Анна. «Очень уж долго она ехала», пояснила Ирина Михайловна. «Ах, это!» — взмахнула рукой дочь. «Мы задержались, потому что Андрей угостил меня мороженым. Ну, знаешь, там почти у выхода из парка кафешка под зонтиками». «Знаю». «Так вот, мы там немного посидели, а потом он довез меня». «Почему же ты не пригласила его зайти к нам?» «Мама, я сама с ним только что познакомилась. А ты хочешь, чтобы я его сразу же домой вела? Разве ты меня этому учила?» «Ты права», вздохнула Ирина Михайловна и вдруг, по девчоночи, сверкнув глазами, призналась. «Мне страсть, как познакомиться с ним хочется». «Еще познакомишься», — тихо ответила дочь и добавила с едва уловимой грустью. «Если он, конечно, не передумает продолжать со мною знакомство». «Вот еще», — возмутилась мать. «Как это он может передумать?» Анна, глядя на негодование матери, искренне рассмеялась. «Мама, он же не крепостной. У него своя воля». «Аня, он красивый?» спросила Ирина Михайловна. Задумавшись на мгновение, Анна ответила. «Красивым его назвать трудно, но он точно симпатичный. Точнее всего сказать о нем обаятельный». «Понятно», ответила Суздальцева-старшая и заочно охарактеризовала внешность Андрея словами матери его друга Данилы. «Он некрасив, но чертовски мил». Однако дочь ее эта характеристика понравившегося ей парня не устроила. «Нет», — ответила Анна, — «в Андрее нет ничего чертовского. Он светлый и добрый». «Вот как?» — удивилась мать. «Ты так быстро рассмотрела его суть?» «Представь себе», — ответила Анна уверенно. «Дай-то Бог», — отозвалась Ирина Михайловна и спросила, — «а кем он работает, твой Андрей?» «Мне сказал, что маляром», озорно блеснув глазами, ответила девушка. Но Ирина Михайловна или не заметила этого блеска, или не придала ему значения. «Ну что ж», — сказала она, — «маляром так маляром. Не место красить человека, а человек — место. Главное, чтобы твой Андрей оказался хорошим человеком». «Мамочка, он пока не мой», — тихо проговорила дочь. Мать ничего ей не ответила, только обняла и прижала к себе покрепче. Так и стояли они, минуты две, слившись в одно целое. И обе надеялись на лучшее.